Часть четвертая. Нам предстоит теперь разобраться, почему эта конфигурация так типична для русской литературы второй половины XIX – начала XX века. В чем тут, собственно, дело? И почему Чернышевский, роман которого перечитывает перед смертью Маяковский, а весь следующий год неустанно читает Лиля, так тесно связал революцию с семейным вопросом? Чернышевский с любвеобильной Ольгой Сократовной, Тургенев и чита Виардо, Герцен, Гервик, Огарёв, Захарина, «Мы четыре звездочки, и как нас не расположи, все будем блестеть». Что это, собственно, было? Произошло то, что бывало довольно часто в 60-х годах. Не желая стеснять свободного чувства своей жены, полюбившей другого, Шелгунов уступил место своему другу, сохранив, однако, свои дружеские отношения и со своей прежней женой, и со своим другом. Михайлов поселился в одной квартире с Шелгуновым. Дружеские отношения между этими тремя людьми не нарушались. Михайлов еще более, чем прежде, любил Шелгунова, который постоянно в своих письмах к Людмиле Петровне говорил о Михайлове в самых дружеских тонах. У Михайлова и Шелгуновой был сын Михаил, пишет Евгений Богат об этом странном русском романе. «Уж как я люблю тебя, дружок мой, и как ты меня смешишь празднованием нашей свадьбы. А я всегда забываю этот день, но в будущем году буду праздновать его непременно. Только особенным образом, не так, как празднуют вообще люди. Действительно, голубчик, мы имеем на то некоторое право, потому что, если не в начале, но когда сами развелись и созрели, сумели размежеваться в жизни и создали себе счастье, которое дается немногим, да еще долго не будет даваться, пока наши обыкновенные супруги будут пребывать в том остроумном турецком миросозерцании, в котором они обретаются». Это Шелгунов в письме к жене. «Бывало, в беседке, зеленой и темной, читал я соседке, плаксивой и томной, и плакал я с нею над песнями Гейна. Звал милой своею «Ду холода, ду майна». Немецкие грезы давно мной забылись, и глупые слезы давно истощились. Она ж вспоминает меня на свободе, и Гейна читает в моем переводе». А это Михайлов. И Гейна тут явно не случайен. Как-то он раскрепощал русские души. Вспомним, что и Блок выбрал именно его для своей работы во всемирной литературе. Что же сделали даже с прозой Гейна не только Вейнберг, но и Михайлов, кроме цензуры? «Весь день я читал Любе Гейна по-немецки и помолодел». Блок читает Любе Гейна, только не в моем переводе. Михайлова он забраковал, а в оригинале. И ведь у Блока такая же странная семья, иногда тройственная, как в 1908 году, а иногда он вообще готовится воспитывать чужого ребенка, отлично зная, что он чужой. И Некрасов обожал Гейна, переводил его, и некрасовская семья была такой же странной. Маяковский бессознательно, а может и сознательно, скопировал именно эту историю. Некрасов ворвался в семью Панаева, который был равнодушен к жене и открыто ей изменял, и тоже был умен и скептичен, и тоже, в общем, бесплоден. Ах, любопытно бы сравнить спальню светской женщины и непопутчицу. Авдотья Яковлевна долго сопротивлялась, он ее прямо шантажировал самоубийством. «Давно отвергнутый тобою, я шел по этим берегам, и полон, думая роковою, мгновенно бросился к волнам». Потом он превратил ее в деятельную сотруднику «Современника», вместе с ней заполнял номера билетристикой, в мрачное семилетие печатать было абсолютно нечего, терпел ее романы, а потом бросил, но, конечно, никого уже так не любил. О метафизике этой тройственности написано много. Наиболее основательно, думаю, у Ирины Паперна, которая подробно анализирует семейную этику Чернышевского. В той расстановке сил, какую она предлагает, официальный муж не может удовлетворить роковую женщину. Она нуждается еще и в друге, который бы более отвечал ее духовным потребностям. И самый факт измены, добавим, особенно ее возбуждает, иначе какая же она роковая. Но дело тут, кажется, не столько в потребностях женщины, сколько в бессознательном повторении историусовской схемы. Не надо только думать, что странная семья – императивный выбор Маяковского. В таких русских многоугольниках всегда есть один, кто принимает решение. Чаще всего это женщина, как было в случае Шелгуновой. Когда Лиля Брик пишет «Решили никогда больше не расставаться», следует читать «Я решила». Иосип Брик и Маяковский подчинялись ее решениям. Для Осипа это было органично, ибо в смысле отсутствия предрассудков они с Лилей друг от друга недалеко ушли. Для Маяковского не вполне, ибо от ревности и собственнических чувств он никогда до конца не избавился. И Лиля в письмах и разговорах жаловалась на то, что он оказался невыносимым мещанским мужем. Далеко не все ее поклонники способны были выдержать ее требования, почему она и меняла их так быстро. Лили Брик, кажется, до конца дней своих, даже во времена, когда в силу возраста сделалась вынуждена моногамной, едва ли не идеальной женой, парадокс в том, что вся ее верность досталась далеко не самому яркому, и тем более не самому одаренному из ее мужчин, искренне не понимала всех этих предрассудков. Какая верность, какое собственничество, почему? И главное, если случается любовь, кому от этого плохо? Ведь она не переставала любить прежних поклонников, от нее, так сказать, не убывала. Физическая близость уходила, духовная оставалась, а ведь только духовная, интеллектуальная, и ценилась в ее кругу. Переспать с понравившимся партнером было так же естественно, как обменяться письмами. Это и был своего рода обмен информацией. Лилия Брик относилась к жизни и смерти легко, покушалась на самоубийство как минимум трижды, о своих тяжелых болезнях сообщала в письмах без подробностей, в одном ряду с литературными новостями и к последним, кажется, относилась более серьезно. Можно допустить, что она всю жизнь искала идеал и нашла его в тишайшем и спокойнейшем Катаняне, но менее всего следует верить Дон Жуанам, когда они утверждают, что ищут идеал. Ищут они не идеал, с которым тут же соскучиваются, а покой, и обретают его исключительно с возрастом, и то не всегда, но возраст — единственная сила, которая с ними не особенно церемонится». Эту семью Маяковский не выбирал, он выбрал эту женщину, а она, ни в чем себя не обвиняя, всю жизнь выбирала оптимальную для себя ситуацию. Не всегда самую удобную, мы уже видели, что на постоянное сожительство с несколькими мужчинами тратилось слишком много душевных и материальных ресурсов, но всегда самую интересную. Жизнь с Осипом и Володей была комфортна в высшем смысле, с обоими было не скучно, Осипа она боготворила. Володя ценила, и вдобавок он их обоих обеспечивал, не только деньгами, но и самой искренней и деликатной заботой. Из этой семьи хорошо было сбегать в мимолетные приключения. В нее прекрасно было возвращаться, с ними можно было без предрассудков все обговорить. И вообще, кто выдумал эти условности? Маяковскому эта ситуация была по-своему тоже необходима. Полным обладанием он бы скоро присытился, а здесь полного обладания не было никогда. Повод для лирического высказывания наличествовал постоянно. Когда такая ситуация исчерпала себя, он попробовал завести отдельную семью. И вопреки сплетням, никто из Бриков ему в этом не препятствовал. Осип даже говорил, и общим друзьям, и ему самому, вероятно, что хватит Володе лепиться к чужому гнезду, нужен собственный дом. И он дважды почти завел этот дом, но оба раз наткнулся на сопротивление, потому что Лиля, отдадим ей должное, была женщиной серебряного века и многое готова была терпеть. Ревность, напор, истерики, даже того, чтобы было интересно, как Хлебников сжег у костра с другими такими же дервишами полную наволочку своих стихов, чтобы подольше было хорошо. А новые женщины не терпели ни этого напора, ни этих вспышек, и когда он требовал, чтобы они здесь же, сейчас же ушли к нему, они, как и Татьяна Яковлева, выбирали виконта или, как Нора Полонская, ехали на репетицию пьесы «Наша молодость». Так что в отсутствии этой столь необходимой ему семьи виновата была никак не Лиля.